Янса вернулась домой, когда гроза уже бушевала над городом. По улицам вниз с холмов неслись потоки мутной воды. В дымящемся небе грохотало и бухало. Бледные вспышки молний то и дело озаряли мокрые, блестящие, похожие на спины доисторических животных черепичные крыши кварталов. Вода прозрачными лентами бежала по окнам, низвергалась из водосточных труб, неистово молотила по листьям бананов и пальм. Едва сбросив шлепанцы, Янса пронеслась в комнату. Там, на разобранной постели, распростерся Ашосси. Его смуглая, покрытая татуировками грудь, блестела от пота. Перед ним на экране телевизора мелькали кадры рекламного ролика «Арктические льды и снег». «Хочу туда», — мечтательно заявила Ашосси, увидев в дверях подругу. «И чтоб никакой жары, никакой духоты, никакого ливня. Пингвины и лед, черт возьми, и пиво прямо из-под айсберга. Ты сегодня рано, мой жженый сахарок, что-то стряслось?» Жженый сахарок, не сказав ни слова, совершил четкий солдатский разворот и скрылся в душе. Дверь с грохотом захлопнулась. Ашосси сел, на всякий случай выключил телевизор. Глядя на потоки воды, сбежавшие по оконному стеклу, начал припоминать все свои грехи за последнее время. Он не вспомнил и половины, когда Янса, обернутая полотенцем, на ходу вытирая сочащиеся водой косички и оставляя на полу мокрые следы, вернулась в комнату и ударом кулака распахнула окно. «Зальёт полдома, любовь моя», — робко заметила Шосси, глядя на струйки воды, немедленно побежавшие с подоконника. «Что случилось?» Янса не отвечала. Рука ее нервно искала на столике пачку сигарет. А Шосси осторожно пододвинул к ней свои Силетто. Послышался сухой щелчок зажигалки. Запахло крепким табаком. А Шосси набрался храбрости. «Кто-то тебя расстроил, малышка. Случайно не я?» Янса обернулась и в упор уставилась на него. Когда тревога Ашосси достигла наивысшей точки, мулатка хмуро усмехнулась. «Успокойся, охотник. Я ничего не знаю, мне ничего не рассказывали». «Да? Ну и слава богу. А о чем это тебе не рассказывали? Если Эшу опять распустил язык, то знай, мой младший брат врет, как дышит». «Я знаю, расслабься. У меня и без тебя хватает проблем». Ашосси понял, что дела действительно плохи. Поднялся, подошел к Янсе, обнял ее. «Ну, в чем же дело, маэстро? Я не могу даже спросить, разве я тебе чужой?» Янса молчала. Сигарета в ее губах погасла, плечи под рукой Ашосси казались каменными. И когда Ашосси испугался уже всерьез, Янса хрипло, чуть слышно спросила. «Что толку, охотник? Скажи мне, что толку в том, что я делаю? Я не вернулась в армию, как последняя дура осталась здесь, в Баие. А ведь мне обещали место в Рио, в Бопе, у черепов». «Только тебя там не хватало. Огун никогда бы на это не со...» «И я с удовольствием бы там оказалась. Но я здесь». «Я здесь, занимаюсь чепухой в Бротосе, показываю шоу для туристов, для дураков-грингос, которые думают, что капоэйра — это такой экзотический мордобой, и спрашивают, как это пригодно для реальной драки, и готовы потерять $1000, лишь бы подраться со мной, подраться, будто мне заняться больше нечем. Им что, некому ставить синяки в их Детройте?» «Так это сегодняшние американцы тебя так расстроили?» — поразился Ашосси. «Брось, они неплохие парни, им очень понравилось у нас. Играют, конечно, как мотыгой машут, но чего же ты хочешь от белых? А их деньгами уплатим налог и аренду. Что в этом плохого? По-моему, сегодня все просто хорошо позабавились и...» «Янса, детка, повернись же ко мне, ответь, что случилось? Мне что, на колени перед тобой падать, как в сериале?» «Оставь этот цирк для своих туристок». Свирепо огрызнулась Янса. Искоса взглянула на обиженное и растерянное лицо Ашосси. Шумно вздохнула, преодолевая вновь подступившую тошноту. Взяла сигарету на отлет и принялась рассказывать. Когда Янса умолкла, в комнате повисла тишина. Гроза уползла за холмы, молнии больше не сверкали над городом. Усталый дождь мягко шуршал в отяжелевшей листве. Брошенный в скорлупу кокоса окурок тлел, обессиленно мигая малиновой искрой. «Послушай, маэстро», — наконец, очень осторожно начал Ашоси. «Джинго и Сека, они...» «Ну да, конечно, парни виноваты, нечего сказать. Они обещали тебе и... вот, но пойми же...» «Я все понимаю», — перебил его хриплый голос Янса. «Ты даже представить себе не можешь, охотник, как я все понимаю. Я знаю, что не имею никакого права брать с них обещания. Я знаю, как живут их семьи. Почти вся моя школа — пацаны с холмов. Всех их я учу капоэре, чтобы они хотя бы не толкали наркоту в порту и на первой линии. И ни с кого из них я никогда не брала ни реала. Но приходит день, и они вспоминают о том, что капоэре не заплатишь ни за газ, ни за квартиру, ни за еду. И идут в богатые кварталы и достают пистолеты. И все возвращается к началу, и так будет всегда, всегда, всегда. Но, маэстро, это же не так. Не все уйдут назад, вот, я же здесь. Ты, если бы не Агун... Причем здесь Агун? Сразу ощетинился Ашоси, и Янса устало махнула рукой. «Бесполезно, охотник. Все бесполезно. Я ведь сама выросла на этих самых улицах. Вспомни, чем я занималась до армии. Я начала ловить мужчин в 14 лет в переулке возле Пелауринья, где всегда толкались грингос, и неплохо зарабатывала, потому что дралась лучше всех в квартале. Меня учил сам маэстро Алуна. Коты просто боялись ко мне приближаться, вся выручка доставалась мне одной. Но моя мать в конце концов выкинула меня на улицу, потому что мужчины, которых она приводила домой, таращились на мои отросшие сиськи, а не на ее отвислую задницу, вспомни. Детка, но я помню, как бродила по пляжу и думала о том, что лучше в море головой, чем вернуться домой. И увидела солдат, которые занимались капоэйрой, и пошла к ним. И после того, как я уложила на песок их капитана, Агуна де Айока, 4 раза подряд, он сказал, что в Рио и Бразилии женщин берут в армию. И все эти ребята скинулись мне на билет. И я ушла с ними на вокзал прямо с пляжа. «Ты молодец», — тихо заметила Шосси. «Ты вырвалась из этого дерьма, вырвалась сама. И вытащила меня и других». «Нет, не ври, никого». Оскалилась ему в лицо Янса. «Никого я не вытащила. Если они при первой же возможности, сразу же... Да потому что человек такая скотина, что каждый день хочет есть. Он хочет есть, а работы нет. И дети сидят голодные, и никому никакого дела. И эти парни с холмов останутся варьём, даже если я расшибусь в лепешку. И в Бротосе теперь творится черт знает что. И это Джинго и Сека принесли туда болезнь». И они наказаны справедливо, и я теперь даже боюсь просить об Алуе за них на сегодняшней Макумбе, потому что... «Малышка, ты не можешь отвечать за этот мир!» — заорала Шосси. «Не ты держишь его на плечах. Не ты его сделала таким, и не ты его исправишь. Переделывать можно только себя. Так говорит моя мать, и она права. За остальных ты не в ответе, маэстро». «Да, я маэстро. Маэстро для этих пацанов». «И я за них в ответе». Янса упрямо смотрела в окно. «Охотник, я буду сражаться за них. За Бротос. За тех, кто ни в чем не виноват. И за тех, кто виноват тоже. И если Абалуэ не поймет этого и не снимет свое заклятие, я буду воевать с ним. Я, Янса, хозяйка ветров и эгунов. Завтра я еду на ферму Донны Инграсии. Наша Эвинья сказала, что Абалу там». А она редко ошибается, когда дело доходит до ее братьев. Ашоси подошел к мулатке, жестко, почти грубо сжал ее плечи. «Ты можешь хоть раз в жизни заплакать, как нормальная женщина?» «Если бы я только могла, охотник!» Все тем же тусклым голосом отозвалась Янса, не поворачиваясь к нему. «Брось, оставь меня на минуту одну. Сейчас я приду в себя и...» «Детка, я вот иногда думаю, на кой черт я тебе вообще нужен?» Печально спросила Шосси. «Молчишь? Вот-вот. Завтра я еду с тобой. Только этого мнения. Я твой мужчина, Янса. И чего я буду стоить, если не смогу помочь тебе? А сейчас... Сейчас у нас есть еще время до Макумбы. Иди ко мне». Ашоси, ради бога, не сейчас. Поверь мне, детка, это занятие лечит все. Ну уже, повернись. Посмотри на меня. И перестань шипеть, как жебойя. Жебойя. Удав. Охотники, знаешь ли, не боятся змей. Они умеют с ними обращаться. Боже, Готинья, я с ума схожу от тебя. Как ты прекрасна. Нет, нет, расслабься. Ни о чем не думай, любовь моя. Я все сделаю сам. Вечером над Баией раскинулся тревожный, пурпурно-фиолетовый и скромсанный золотыми лезвиями последних лучей закат. Прокатившаяся над городом гроза не помогла. После ливня духота сделалась лишь гуще. Сладко пахло цветущими гордыниями. Около невзрачного белого здания в Бротосе, скрытого в зарослях бананов, гибискуса и огромных сейп, стояли, переградив узкую улочку, десятка два автомобилей и мотоциклов. В наполовину крытом плотной парусиной патио было полно народа. Мужчины в светлых брюках и футболках настраивали инструменты. Женщины в цветных и белых платьях носились туда-сюда с блюдами фруктов, орехов и сластей, отмахивались от вертящихся под ногами детей, которых, впрочем, всерьез никто не прогонял. Все то и дело обеспокоенно поглядывали на небо, где вновь сходились грозовые тучи. Внутри Терейра горели светильники и свет, косо падал из широкого оконного проема на скрюченное высохшее деревце, на ветвях которого еще висели цветные лоскутки. Эва грустно разглядывала погибшую Гамильеру. Рядом с ней стояла Габриэла в новой белой юбке и кружевной блузке, купленной накануне на Меркадо Моделло специально для посещения Макумбы. Задумавшись, Эва не сразу заметила начало служения. Когда она очнулась, атабаки уже рокотали глухо и тяжело. Им вторили Агого. И мать Кармела в красно-белом одеянии и короне Шанго с ритуальным топором в руках взошла на свой трон, а молодые жрицы одна за другой простирались перед нею ниц. Эва торопливо взяла подругу за руку и потянула к стене. Габриэла не сопротивлялась. Она жадно, с любопытством наблюдала за происходящим, покачиваясь в такт барабанному ритму и слегка переступая с ноги на ногу, как все собравшиеся. Впрочем, через несколько минут Эва уже не помнила о подруге. Барабанный бой привычно захватил ее и понес волнами, проходя через все тело, пульсируя в висках и отдаваясь в сердце, раскрывая, как створки раковины, сознание. Миг, и Эва увидела Ишу, того, кто всегда приходит первым. Он плясал у самого трона. Не воин, а ребенок с улыбкой до ушей в своем красно-черном одеянии, выделывая немыслимые коленца. Мать Кармела улыбнулась Арише, Ариша улыбнулся ей. Штопором прошелся по всему залу, взмахнул руками, сверкнул широкой, беззаботной ухмылкой прямо в лицо Эве, рассмеялся и открыл врата. И сразу же барабанный ритм изменился. Стук о табаке превратился в удары прибоя о берег. Запел океан. Волны одна за другой накатывали на песок, рассыпая серебристой пылью. Поднималось из древних глубин голубое сияние, в котором танцевали рыбы, колыхались водоросли, раскрывались цветы кораллов и перламутровые раковины, пели крабы, осьминоги и рачки. «Приди, Яманджа! Приди, звезда моря, мать всех вод!» — призывали голоса. Эшу с поклоном шагнул в сторону, уступая дорогу своей матери, и Яманджа спустилась на Макумбу. И Эва едва успела подхватить подругу, съехавшую по стене к ее ногам. Дальше все пошло как обычно. Эва даже не успела ни удивиться, ни испугаться. Две жрицы подхватили Габриэлу, увлекли ее в боковую комнату. И через несколько минут она вернулась оттуда под многолосое адоя Яманджа, заглушившая на миг даже грохот атабаки. Пораженная Эва не верила своим глазам. Габриэла, ее Габриэла, которая, Эва точно это знала, никогда прежде не входила на Терейра, Габриэла, дочь профессора искусств, студентка из Рио, была теперь царицей моря. В бело-голубом обшитом бисером и ракушками одеянии Яманджи она, казалось, выросла почти на метр. Круче сделались бедра, потяжелела и округлилась, как урожавшая и кормившая женщины грудь. Глаза из-под жемчужной вуали сияли синью океана, блестели, как зыбкая лунная дорожка. На груди ходило ходуном тяжелое ожерелье из раковин, на запястьях звенели браслеты с серебряными подвесками-рыбками. Габриэла танцевала, поднимая руки, словно волны, качая бедрами, плывя по кругу, как корабль под парусами, и Макумбейрос с поклонами расступались перед ней. Барабаны гремели все сильней, и земля содрогалась под босыми ногами, и грохотали морские валы, и белая пена взлетала к смеющейся луне. Голос Яманджи звучал спокойно и мягко, как шелест набегающих на берег волн. «Успокойтесь, дети мои, доверьтесь моей воле. История, начавшаяся много лет назад, должна быть завершена, и дети найдут своего отца, даже если он не хочет этого. Священные деревья поднимаются там, где ступает Ирокко, и давно умерший корень прорастает вновь. Люди вернутся в то место, где жили и растили детей. Абалуи снимет свое проклятие, как только поймет, что за его боль расплачиваются невиновные». Танцуя, Яманджа приблизилась к Эве. На девушку смотрели сияющие глаза матери всех вод. Смуглое, прекрасное лицо склонилось к ней. «Открой правду своей подруге, дочь моя, и не бойся за сердце своего брата. Боли больше не будет. Она уже выпита до дна». Эва молча склонилась перед Ариша. Вслед за Яманджой на Макумбу спустилась Янса, от гневного крика которой сразу же задрожали стены. За ней явились охотник Ашоси, печальная Оба, красавица Эуа, и все они танцевали, принимали подарки от своих детей и отвечали на их вопросы. Но Абалуэе, сумрачный царь выжженной земли, Абалуэе, которого все так ждали, к которому взывал весь Тарейра, его братья и его мать, не спустился к ним. И повелитель молний Шанго не внял отчаянным призывом и не сошел на Макумбу. «Габи, сердце мое, открой глаза, как ты себя чувствуешь?» Габриэла с трудом подняла веки. Она лежала на кушетке в маленькой комнате. На низком столике горели свечи, вокруг столпились женщины в белых одеждах и Елариша. И Елариша, буквально мать святого, одна из высших ступеней посвящения в кандамбле для женщин. Для мужчин, достигших такого же уровня, используется звание «Баба Лариша». Впереди всех высилась Донна Кармела с таким выражением на лице, будто в ее патио совершил вынужденную посадку корабль инопланетян. Рядом с кушеткой стояла на коленях встревоженная Эва. «Эвинья, что случилось?» — недоуменно спросила Габриэла, приподнимаясь на локте. Обвела растерянным взглядом обеспокоенные лица, моргнула, встретившись глазами с Донной Кармелой, и вдруг улыбнулась ей. Мать святого ответила девушке долгим взглядом. Подойдя, присела на резную скамеечку рядом с кушеткой. «Давно ли ты дочь святого, девочка моя? Где ты прошла посвящение? У себя в Рио?» «Вы ошибаетесь, Донна Кармела». Габриэла прямо и слегка взволнованно смотрела в лицо старой негритянки. «Я никогда не проходила посвящение, я не была ни Иява, ни даже Мариша. Сегодня я впервые в жизни пришла на Макумбу как гостья». Иява, буквально невеста святого. Первая ступень посвящения в кандамбле. А Мариша, буквально ребенок святого, начальная, подготовительная ступень посвящения. По комнате пронесся дружный изумленный вздох. Эва несколькими энергичными кивками подтвердила сказанное. «Ты хочешь сказать, дочь моя, что никогда не служила Арише?» — недоверчиво переспросила мать Кармелла. «Что, не посвящена в кандамбле? У тебя нет духовного отца или матери, ты не посещала Терейра?» «Никогда, Донна Кармелла». Габриэла была абсолютно безмятежна. «Но как тогда объяснить то, что Яманджа вошла в тебя? Все здесь видели, как это произошло». Донна Кармела помолчала, не сводя испытующего взгляда с Габриэлы, затем медленно выговорила. Я слыхала, что так бывало, но сама никогда не видела. А ведь я впервые пришла на Терейру в 3 года. Иманджа любит тебя, дочь моя. Она танцевала в твоем теле и говорила твоими губами. Ты не хочешь пройти обряд Иява? Это, правда, займет много дней и... Да, я хотела бы этого, дона Кармела. Согласилась Габриэла. О чем же говорила Иманджа через меня? Она просила людей успокоиться и довериться ее воле. В раздумье произнесла дона Кармела, перебирая на запястье красные и белые бусинки или кешанго. О том, что нужно завершить дело, начатое много лет назад, и о том, что отец должен найти своих детей, даже если им этого не нужно. И я знать не знаю, что святая имела в виду. Габриэла кивнула. Встретившись взглядом с подругой, улыбнулась, и Эва снова удивилась этой спокойной улыбке. «Если позволите, я приду к вам через неделю», — почтительно обратилась Габриэла к старой негритянке. «И пройду обряд очищения и посвящения. Теперь у меня уже нет выбора, я полагаю». «Выбор есть всегда», — спокойно возразила донна Кармела. «Ариша не наказывают тех, кто не отвечает на их зов. Это не злит их, а лишь печалит, потому что напрасно отбирает время. Рано или поздно все приходят к своему Арише, но потерянные дни никто не вернет. Поэтому я благодарю тебя за согласие, дочь моя, и жду тебя в своем доме. А сейчас тебе нужно выпить кофе, поесть и восстановить силы. Уж я-то знаю, что от тебя остается после того, как в твоем теле плясала Ариша. Шкурка от гуявы и только». И она вдруг рассмеялась звонко и весело, как девочка, показав безупречно ровные, желтоватые от курева зубы. Улыбнулась и Габриэла, и, привстав на кушетке, протянула руку за чашкой кофе, которую внесла в комнату до полусмерти перепуганная Оба. Через 15 минут над городом вновь гремела гроза, и потоки воды грохотали, рушась в водосточные трубы. Извилистые мечи молний скрещивались прямо над башенками церкви Розарио дос Претес, открывая светом безлюдные улицы и дымящиеся края туч. Ашон сидела на смятой постели, обхватив себя за плечи, словно ей было холодно в эту душную ночь, и раскачивалась из стороны в сторону. Грозовые раскаты время от времени заглушали вопли детей, но стоило грому умолкнуть, и назойливый детский писк сверлами ввинчивался в мозг измученной женщины. Голые близнецы лежали на постели и, суча ногами, заливались в 4 ручья. Жанаина еще не вернулась с Терейра, Эшу не было. «Замолчите, замолчите, замолчите!» Зажмурившись, бормотала Ашун. «Я больше не могу, не могу, не могу! Я сейчас выброшусь в окно или выкину туда вас, и все закончится, наконец!» Близнецы не умолкали. Гроза бесчинствовала. Молнии пятнали мертвенными вспышками стену. Внезапно в этом адском грохоте на подоконнике выросла высокая фигура, и Ашун завопила от страха, когда насквозь мокрый Ишу спрыгнул на пол прямо перед ней. «Матерь Божья, как напугал! Откуда ты? Макумба кончилась, все удалось. Ты пропустил вперед Иманджу?» «Да», — гордо ответил Ишу. «И мать закатила на Макумбе такое, что она на буруку изгрызет себе задницу от досады. Ей теперь будет не до тебя. И успокойся, тебе не придется за это расплачиваться», — быстро добавил он, видя, как исказилось от страха лицо Ашун. «Врата открывал я. И кто виной тому, что Иманджа пожелала спуститься на Макумбу первой и овладеть новой лошадкой?» «Шанго был там?» — шепотом спросила Ашун. Эшу покачал головой. «Он не явился». «Да что с твоими детьми, красотка? Почему они вопят, как резаные? Ты что, не можешь их унять? Это же так просто!» Он решительно шагнул к постели и взял на руки одного из близнецов. «Так, кто же это у нас? Таэба или Каинде? Тьфу, да они же оба мокрые. Что ты за мать, женщина, если не можешь даже сменить пеленки? Тот, у которого пиписька больше, это же Таэба?» «Откуда я знаю, болван?» «Ну вот, у Таэба больше бананчик, у Каинде чернее орешки». Говоря, Эшу ловко вытаскивал из-под близнецов промокшие пеленки и одновременно ногой выталкивал из-за кровати красный пластиковый таз. «Теперь наливаем воды. Плевать, что холодное, что сделается черным младенцем? Моем задницы. Тьфу, Ашун, уже ведь даже подсыхать начало. О чем ты вообще думаешь? Где новые пеленки? Памперсы есть, кокосовое масло? Хочешь, чтобы у них воспалились жопы, и они вообще всю ночь не спали?» «Бесполезно», — убитым голосом сказала Ашун, наблюдая за тем, как Ишу ловко отмывает ревущих близнецов тазу и бурча смазывает их кожицу кокосовым маслом. «Они будут плакать, потому что их прокляли. В них нет ни капли аше, и даже моя уходит из них, как из треснутой тарелки». «Что за дура эта Нанобуруку?» Ишу неожиданно рассмеялся. «Расколотила родным внука Мари, сделала их похожими на... на черт знает кого. А причиндалы-то у них остались папашины. Ну, глянь сама на эти бананы. Вылитый же Шанго. Я бы полжизни за такое отдал». Ашун отмахнулась, но уже со слабой улыбкой. Эшу ухмыльнулся в ответ, переложил близнецов на постель, умело натянул на коричневые попки памперсы, нашел в кастрюльке с остывшей водой две соски, желтую и красную, и сунул их в детские ротики. Затем, изловчившись, взял на руки обоих мальчишек сразу, и крик прекратился. В комнате воцарилась божественная тишина, прерываемая лишь ударами грома и шумом дождя в водосточной трубе. «Эшу!» — простонала Ашун, блаженно распластываясь на постели. «Как ты это только делаешь, малыш? Я твоя должница до конца дней!» «Я это запомню, поверь!» — усмехнулся Эшу. «Тоже мне проблема успокоить младенцев. Ты должна знать, кому дарить Эбо, если у тебя маленькие дети. За все вот это отвечает Ишу, и больше никто». Ашун приподняла голову и подозрительно уставилась на парня. «Ты ведь пришел не просто так. Тебе что-то нужно?» «Но за кого ты меня принимаешь, детка?» — поморщился он. «Я что, не могу оказать услугу жене своего брата?» «Не можешь», убежденно сказала Ашун, усаживаясь и отбрасывая с лица волосы. «Почему ты здесь, малыш?» «Потому что мы с тобой дружно сели в дерьмо». Эшу, осторожно, чтобы не потревожить спящих детей, присел рядом с Ашун на край постели. «И раз уж у тебя самой нет мозгов, придется, выходит, мне думать, как все утрясти. Ну скажи, зачем тебе понадобилось все вывалить моей матери? Она чуть шкуру с меня не спустила. Уже схватилась за шлепанец. Хорошо еще, что рядом со мной в постели лежали твои дети». «Я ненарочно, Ишу», — печально выговорила Ашун. «Я не хотела, честное слово. Просто ты же сам понимаешь, с этими детьми, которые как две капли воды похожи на тебя». «Ох, женщина, замолчи», — тяжело вздохнула Ишу. «Послушай, я готов сам поговорить обо всем с Шанго». «Ты?» В ужасе переспросила Ашун, хватаясь за щеки и глядя на Ишу расширенными глазами. «Эшу, да ты в своем уме? Думаешь, Шанго захочет тебя слушать? Он просто убьет тебя, сразу же убьет!» «Убьет? Да ладно, за что же?» Эшу осторожно положил сопящих малышей на постель, опустился на колени перед Ашун и взял ее за обе руки. «Мы с тобой оба знаем, что эти дети его. Мы видели их сразу после рождения». «Но я же... мы с тобой... Шу, я же в самом деле переспала с тобой год назад». «Потому что Шанго оставил тебя одну как раз тогда, когда тебе была нужна помощь. И кем бы я был, если бы не помог одинокой, несчастной, всеми брошенной женщине? Ты думаешь, что изменила любимому мужу? Брось, девочка, кто же так изменяет?» Эшу искренне рассмеялся, глядя в изумленное и недоверчивое лицо Ашун. «Ну-ка, вспоминай. Что ты мне тогда заявила, после того, как я в лепешку расшибся, чтобы доставить тебе удовольствие? Вспомни, а?» «Я... Эшу, я, клянусь, совсем ничего не помню». «Зато я не забуду этого до смерти», — горестно провозгласил Эшу. «Потому что ты разбила мое сердце и прикончила мое самолюбие. Ты сказала, что в постели я и в подметке не гожусь твоему мужу. Да-да». «Ну, знаешь ли, мой дорогой, это так и есть», — взвелась Ашун, и тут же испуганно умолкла, увидев, что один из близнецов заворочился. «Если ты вообразил себе, что...» «Вот видишь...» Эшу важно помахал пальцем перед носом Ашун. «Детка, это же была просто вынужденная мера. Единственное средство, о котором Шанго лучше не знать для его же блага. Близнецов он сделал сам. Ты его любишь до смерти. Он от тебя вообще больной, значит, все наладится, если ни ты, ни я не откроем рта. А уже мать тем более промолчит. Клянусь, я все сделаю для того, чтобы Шанго перестал психовать. Тебя я попрошу только подыграть мне, когда я буду решать этот вопрос». Ашун торопливо закивала. «Ну вот, всегда знал, что ты умница. Доверься мне, сладкая моя, и я все устрою. И вот еще что. Надеюсь, ты не собираешься удариться в покаяние перед моей Эвиньей. Не будем же мы портить ей каникулы?» «Не будем», — робко согласилась Ашун. «А как же ты сам собираешься выкручиваться? Эвинья не дура. Думаю, она уже...» «Детка, было ли хоть раз, чтобы я не выкрутился, а? Просто не играй против меня, и все. Эшу поднялся и, мягко ступая по полу босыми ногами, пошел к подоконнику. «Ну, мне пора, красотка. Ложись спать. Таеба и Каинды не потревожат тебя до утра. А если будут проблемы, зови». Он вскочил на подоконник, отодвинул блестящие от дождя жалюзи и вдруг обернулся. Из полутьмы ярко сверкнули белки и зубы. «Послушай, с Шанго в койке, конечно, никто не сравнится, глупо и надеется. Но ведь я оказался все же лучше, чем Ашоси, а, любовь моя?» С коротким рычанием Ашун схватила с постели подушку, размахнулась, но Ишу уже и след простыл, и в сырой мгле за окном растаял его тихий смех. Эва и Габриэла остались вдвоем лишь глубокой ночью. Спал Бротас, спала улица Пирейтинга, спал ресторан «Тихая вода», спала его хозяйка. Луна скрылась за тучами. За окном невидимые беспокойно шелестели кротоны. Тряпочки, привязанные к ветвям молодой гамилейры, смутно белели в темноте. Электричество снова отключили, и на столе горела керосиновая лампа. Москиты и светлячки атаковали ее целыми эскадрильями. Габриэла, устроившись с ногами на кровати, задумчиво смотрела на экран своего смартфона. Эва, сидя за столом напротив, не сводила с подруги глаз. «Я понимаю, Габинья, что теперь ты, наверное, не захочешь меня больше знать. Я понимаю, что должна была рассказать тебе обо всем сразу же, но Абалу — мой брат, и я люблю его. Я просто не знала, совсем не знала, как мне поступить. Когда ты показала мне снимки Ашоси, я тут же поняла, в чьем доме они были сделаны. Мне ли не узнать эти комнаты, эти картины на стенах и эти книги на столе? Я чуть с ума не сошла, думая, как быть, и кому из вас сделать больно первому». «И сделала первой мне?» — грустно спросила Габриэла. «Нет», — с горечью отозвалась Эва. «Ему. В тот же вечер я написала Абалу о том, что мне все известно. Он ответил, чтобы я не меняла своих планов и привезла тебя в Баию. Я подумала, что, наверное, брат хочет сам поговорить с тобой, и не открыла рта. А Абалу попросту исчез. Уехал из дома, оставив на столе телефон, и уже неделю его нигде нет». «Постой, что значит уехал?» Габриэла, подняв голову, испуганно посмотрела на подругу. «Ты сказала, что твой брат инвалид». «Вот именно. И хватило же ума уйти из дома на костылях без телефона, никому ничего не...» «Эвинья!» Габриэла вскочила. «Ты уверена, что он жив и что с ним все в порядке?» «Да, он жив. Насчет в порядке — не знаю». «Ну откуда ты можешь?» «Абалу — мой брат. Я его кровная сестра. Мы способны делать такие вещи, которых простые люди не умеют. Я не могу войти в его ари. Абалу никому на свете не позволяет этого, но я чувствую все, что с ним происходит». «И что же с ним, по-твоему, сейчас происходит?» «Ему очень плохо». Габриэла снова забралась ногами на кровать. Не глядя, протянула руку, взяла чашку с остывшим кофе, сделала несколько глотков. В желтоватом свете лампы лицо ее казалось странно повзрослевшим, осунувшимся. «Расскажи мне о нем», — глядя на колотящие в стекло капли, попросила она. «Ты же все знаешь сама», — улыбнулась Ева. Ты, а не я, переписывалась с Абалу столько времени. Он мог лгать мне. Габи, можно подсунуть девушке фотографию пляжного кота вместо своей изуродованной кожи. Можно назваться чужим именем. Но если у мужчины нет ума, его нельзя имитировать. Если ты не читаешь книг, нельзя 2 месяца вести разговоры о литературе. Если ничего не понимаешь в искусстве, нельзя рассуждать о творчестве постимпрессионистов. Если не изучал квантовой физики, какие могут быть беседы о пространственных измерениях Калаби Яо? Ты права. Да, ты права. Габриэла снова задумалась, запустив пальцы в растрёпанную копну волос. Эва испытующе смотрела на подругу. Но та молчала, и Эва снова тихонько заговорила. Абалу — инвалид с детства. Он может ходить только на костылях. Всё остальное... Она слегка выделила голосом это всё остальное. И Габриэла слабо улыбнулась. У него в полном порядке. Особенно мозги. Он, наверное, лучший айтишник в Бразилии. Он прочёл столько, сколько не читали университетские профессора. Но он некрасив. Очень замкнут. Бывает несправедлив к своим близким, и у него невыносимый характер. Как видишь, я честна с тобой. «Покажи мне его», — попросила Габриэла. Мгновение Эва колебалась, но подруга смотрела на неё пристально, выжидающе. И со дна этих больших, зеленоватых с золотистыми искорками глаз, похожих на высвеченное солнцем море, на Эву смотрела мать всех вод. И Эва достала смартфон и открыла галерею. «Вот». Габриэла приняла смартфон в ладони, как детёныша дикого животного, бережно и с опаской. Взглянула на экран и выронила гаджет. «Габи, что такое?» — испугалась Эва. «Абалу, конечно, не красавец, но...» «Боже, как же он похож на вашу мать, на Донну Нана!» «Ты помнишь маму?» — растерялась Эва. «Но ты же видела её всего 1 раз в жизни, и то 10 лет назад». «О, да, и мне хватило надолго. Помнишь, каким способом она разлучила нас?» «Помню», — с горечью отозвалась Эва. «Она сунула тебе в рюкзак свой золотой браслет, а потом заявила, что ты его украла». «Слава богу, у меня нормальные родители», — с дрожью в голосе выговорила Габриэла. «И они ни на миг не поверили в то, что я могла это сделать. Но отец тогда сказал, если эта сеньора может так обращаться с детьми, нашей Габинье лучше не бывать в её доме. А через неделю мы уехали из Баии совсем». Мне было так больно, так страшно, так непонятно, и лицо твоей матушки, уж поверь, я запомнила. «Габи, ты же знаешь, как мне жаль». «Знаю. Она и тебе жизнь изгадила. А Абалу?» «Абалу она просто бросила в роддоме. И если бы тётя не забрала его оттуда, он бы умер». Габи подняла смартфон подруги. Снова открыла фотографию. Уставилась на смуглое, некрасивое, испорченное оспинами лицо, с резкими, как ножи, скулами, на жёсткую линию губ, на длинно разрезанные недобрые глаза. И молчала так долго, что Эва, в конце концов, забеспокоилась. «Габинье, о чём ты думаешь?» «О том, что твой брат всё-таки дурак. Почему он не прислал мне свою настоящую фотографию? Я не хочу обидеть Ашоси, он очень хорош, но Абалу гораздо лучше. Для меня, по крайней мере». «Ты шутишь?» «Ничуть», — рявкнула Габриэла, сжав в ладони смартфон. «Сколько раз я тебе говорила, что красавчики меня раздражают. Терпеть не могу сладкие мужские мордочки. Когда там в Рио я увидела фотографии Абалу, то есть Ашоси, то чуть не разревелась, потому что это опять оказался бы облом, потому что это совсем не то, что я люблю». «Но... Боже, какое счастье!» — прошептала Габриэла, и вконец растерявшаяся Эва увидела, что по лицу подруги, искрясь в свете лампы, бегут слёзы. «Какое счастье, что он настоящий и... вот такой! И что он никуда не исчез, и что я не надоела ему, а я так боялась!» Некоторое время Эва молчала. Затем, медленно, осторожно подбирая слова, заговорила. «Габинья, я рада, что Абалу нравится тебе. Ты всегда была сумасшедшей, тут уж Мануэл как ни крути прав. Но у Абалу отвратительный характер, как у всех инвалидов. Цитируешь Альмодовара? Его самого. И это в самом деле так. Абалу бывает несносным, несправедливым, резким, противным, злым. Точь в точь, как все люди. Как я сама. Брось. Тебе до него неделя полета. К тому же он никогда не сможет. Ты же говорила, что у него все в порядке. Габи! Вскричала Эва. Ты хоть представляешь себе, что такое жить с больным человеком? Знаешь что, моя дорогая? Вскочив, завопила и Габриэла. Я 3 года прожила с Мануэлом Алмейда. Он, видишь ли, тоже инвалид. Инвалид мозга, совести и порядочности. С последней совсем худо, полностью атрофировано. И новое, знаешь ли, не вырастет никогда. Несмотря на серьезность ситуации, Эва рассмеялась. Злющая, растрепанная Габриэла, раздувая ноздри и тяжело дыша, в упор смотрела на нее. «Габи, ну послушай. Послушай меня спокойно. Я понимаю, что сейчас нет смысла с тобой спорить. Ты влюблена по уши. Ни одна женщина в таком состоянии не способна соображать. А мужчина и того хуже. Но Абалу, как ни крути, не такой, как здоровые люди. С ним нельзя играть». «Что будет, если через месяц... Ну, хорошо, хорошо, через полгода, год... Что будет, если ты поймешь, что все прошло? Что любви уже нет? Ведь такое же может произойти. С кем угодно это может случиться, Габинья. Что тогда будет с моим братом? Его нельзя обмануть. Он будет ревновать, беситься, мучиться. Ничего не сможет сделать, и тогда...» «Я не знаю». Глядя на подругу блестящими от слез глазами, перебила Габриэла. Я не знаю, что тогда будет с нами. Когда это случится, тогда и посмотрим. Но ведь этого может и не быть. И Винья, подумай. Ведь все женщины рожают детей, зная, что могут умереть от родов. И выходят замуж, зная, что муж может бросить и ее, и детей. Все на свете может случиться с нами и в любой момент. Это жизнь, разве не так? Но ведь ты понимаешь... И Винья, я ведь не из тех, кому нравится причинять другим боль. Я никогда не играла в футбол чужой любовью, и вообще. Еще неизвестно, кто из нас первый кого бросит. В интернете, знаешь ли, полно красоток. У Абалу огромный опыт виртуального флирта. Возможно, это я буду сходить с ума от ревности, а вовсе даже не он. Но тут уж Эва прокинулась навзничь на кровать и расхохоталась. Пламя лампы забилось, и перепуганные мотыльки легкими тенями кинулись прочь в темноту. Габриэла улыбалась. Из ее зеленоватых глаз на Эву смотрела Яманджа. Гроза бушевала всю ночь, поднимая на море пенные волны. Яманджа была в ярости. Лишь под утро огромные валы утихомирились и обессиленно улеглись в заливе всех святых. Тучи утянулись за холмы, и перепуганная луна робко выглянула из них, залив бледным светом пустой пляж, полосу песка и бредущую по нему женскую фигуру в длинном фиолетовом одеянии. Одежда была мокрой, прилипала к ногам, и на набу руку, зло не глядя, одергивала ее. «Будь ты проклята, Яманджа! Будь ты проклята!» С ненавистью цедила она, и смотреть в ее искаженное бешенством лицо было страшно, казалось, даже луне. «Ты снова влезла, вмешалась не в свое дело! И снова за твоей спиной прячется тот, кто не стоит никакой защиты! Это шлюха Ашун! Она ведь уже почти отдала мне ребенка, почти отдала, а теперь... Чем мне расплатиться с Иями Ашаронга? Не получив обещанное дитя, ведьма отправится его искать и непременно найдет. Об этом ты не подумала, Женаина? Без ребенка Иями Ашаронга не вернется в царство игунов. И никому, даже Янца, не под силу будет загнать ее туда. И за каким дьяволом ты овладела этой девчонкой-кариокой? От нее теперь никакого толку». И я, Мия Шаронга и Абалуя, остались без оплаты. А все из-за моей дуры сестры. Внезапно Нанабуруку остановилась. Длинная тень побежала от ее ног к волнам. Луна била сверху холодным лучом, и в ее свете лицо Нана, запрокинутое к небу, казалось почти торжествующим. Но я не проиграла, Женаина, нет. Так или иначе, я добилась того, чего хотела. Шанго нет в Бротосе. Целый квартал болен, люди бегут оттуда, как крысы. И Рока почти мертв. И если Ямиа Шаронга не остановится, а она не остановится, Сегодня ночью Ирока умрет. А уж после подумаем, каким способом погасить долги». Нана Буруку повернулась к воде и хрипло надменно выкрикнула. «Тебе не совладать со мной, Иманджа, никогда! Запомни это! Никогда!» Океан молчал. Тихо шуршал песок. Лунный свет беспечно плясал на волнах, растворяясь в зыбкой черной глубине. Абалу проснулся от скребущего звука за окном. Сразу же повернул голову к Роке. Тот ничком лежал на кровати у стены и, казалось, спал. Но через мгновение с постели послышался сдавленный хриплый стон. Абалу обреченно вздохнул и потянулся за костылями, подумав о том, что дремал не больше часа. За окном в лунном свете мелькнула чья-то тень. Абалу быстро обернулся, но никого не увидел. «Снова птицы?» — подумал он. Страх холодным коготком царапнул спину. За неделю на маленькой ферме собралось почти 30 цапель. Абалу не мог понять, откуда они берутся. Никогда прежде эти птицы здесь не водились. Поблизости не текло рек, озера и болота лежали далеко, маленький ручей совсем зарос. Сначала цапель было всего 2, но с каждым днем прилетали все новые и новые. Птицы часами неподвижно стояли на плоской крыше дома. Иногда, раскрыв широкие белые крылья, величаво перелетали с места на место, расхаживали по двору, ловили ящериц, совсем, казалось, не боясь близости людей. Их желтые круглые глаза жадно следили за тем, что происходит во дворе, и Абалу становилось не по себе от этих взглядов. Никогда прежде он не видел, чтобы птицы вели себя так. Он даже сомневался, птица ли это вообще. Дона Саин тоже поглядывал на цапель встревоженно, но почему-то не прогонял их. Роки безмолвствовал. Абалу до сих пор не знал, кто такой их неожиданный гость. Дона Саин упорно молчал. Абалу не решался задавать вопросы, смертельно боясь того, что старик, в свою очередь, поинтересуется, почему Абалу, а вслед за ним и Шанго, вдруг объявились на ферме. Впрочем, расспрашивать Шанго все равно было бы бесполезно. В первый же день своего приезда он закрылся в одной из верхних комнат и выходил оттуда только по нужде. Вся галерея пропахла кашасой, и Абалу понимал. Брат пьян, страшно подавлен и ни с кем не хочет разговаривать. Дона Саин совсем забросил свой огород и дни напролет проводил на ферме под манговым деревом, где обычно жарили шураска, по праздникам. Сейчас над углями кипел старый закопченный котел. Старик часами с задумчивым видом ходил вокруг него, растирал в ладонях пучки сухих трав и листьев и время от времени бросал в воду щепотки порошка. Иногда туда же летели ветки незнакомых Абалу деревьев, сморщенный черный корешок или сухие цветы, похожие на мотыльков. Абалу почтительно следил за работой соседа, не смея задавать вопросы. Но понемногу ему становилось ясно, что старый лекарь и сам не знает, что делать. Поначалу снадобья, казалось, помогали. Роки приходил в себя, мог поднять голову, попить воды, даже проглотить несколько ложек супа, и сон его делался спокойным. Но ночью, когда всходила луна, он метался по постели, стонал сквозь оскаленные зубы, и, касаясь его лба, Абалу чувствовал, Роки горит огнем. Раз за разом Абалу отдавал свою аше, но она проваливалась, как в колодец, не принося пользы. Что же с ним такое? Кто сосет из него жизнь, и почему он не хочет сам себе помочь? На свой страх и риск Абалу попробовал было проникнуть в голову Роки, но встретил такой яростный отпор и такую мощную стену защиты, что сразу стало очевидно. Этот человек не позволит, чтобы кто-то копошился в его сознании. Помогая Саину, Абалу на какое-то время забывал о том, что случилось в бои неделю назад страшной дождливой ночью. О том, что он навсегда потерял Габриэлу. О том, что Эвинья, покрывая постыдную тайну брата, больше никогда не сможет его уважать. О том, и это было страшнее всего, что просьба Нана Буруку выполнена. И что со дня на день об этом станет известно всем. И братья, и мать догадаются, почему он, Абалуэя, царь выжженной земли, сбежал из бои и спрятался, как пальмовый жук от солнечного света. и поймут, что кроме старой бабушкиной фермы бежать ему некуда. Каждый день Абалу слушал маленькое трескучее радио, которое, к счастью, еще работало. В Баии началась эпидемия. Об этом кричали все новостные каналы. Узнав, что это все-таки не настоящая черная оспа, Абалу испытал невероятное облегчение. Самого страшного не произошло. Болезнь в его колебасе действительно за полвека утратила силу. Но никто, кроме Абалу, об этом не знал. Он понимал, что нужно возвращаться, и не знал, как это сделать. О том, чтобы бросить полуживого незнакомца и старика-соседа, не могло быть речи. Временами Абалу чувствовал, что кто-то из братьев, а возможно даже мать, ищет его. В голову упорно пробивалась чужая воля. Но Абалу не привыкать было закрываться, и он умело ставил защиту. И еще страшно жалел о том, что оставил дома айфон. Что стоило захватить его с собой? Он бы не отвечал на звонки и отключил интернет, но фотографии Габриэлы можно было бы просматривать с утра до ночи. Снова и снова видеть нежное смуглое лицо, золотистую охапку волос, открытую смелую улыбку, зеленые, как морская вода, глаза. И пусть он больше никогда не получит ни одной строки от нее, и пусть она теперь знает, что он беспомощный, трусливый и лживый урод, но ее лица и ее сохранившихся писем у Абалу не отнял бы никто. Но сейчас в голове Абалу не было ни одной мысли, в окне висела страшная ледяная луна, а за стеной... За стеной слышались шаги. Ошибиться было невозможно. Кто-то бродил вокруг дома странной подпрыгивающей походкой, то замирая ненадолго, то шаркая по-стариковски, то роясь в палых листьях питангир. Сначала Абалу подумал, что это Шанго спустился сверху в поисках еды. Но Шанго никогда не стал бы пробираться такими осторожными шагами. Он бы топал, как топир, сотрясая весь дом. Абалу подобрался, вслушиваясь в странные шорохи и сжимая свой костыль, словно автомат. И чем больше он понимал, что звуки за стеной не похожи ни на возню броненосцев, ни на копошение енотов, тем сильнее стискивало горло ужасом. Краем глаза Абалу взглянул на Рокки. Тот лежал вниз лицом, неподвижно, как поваленное дерево. Но в лунном свете было заметно, как судорожно сжимается в кулак его огромная, похожая на корявый сук, рука. Рокки был в сознании, и от него несло страхом, как гнилью от болота. Шумно переведя дыхание, Абалу заставил себя повернуться к окну и вздрогнул. Круглые птичьи глаза смотрели сквозь облитое луной стекло. Огромная, в два раза больше обычной цапля стояла прямо под окном. Она смотрела на Абалу в упор безумным немигающим взглядом и улыбалась. Абалу отпрянул к стене, уверенный, что теряет рассудок. Хрипло пересохшими губами позвал: «Дона Саин». И тут же вспомнил, что старика нет здесь, что он у себя дома. Шанго дрыхнет наверху. Короля молнии не разбудить шорохами под окном, даже если там шатаются призраки. А полоумная цапля все усмехалась в пыльном окне. И Абалу чувствовал, как его засасывает в эти желтые глаза. «Это не птица, нет. Это Адже, ведьма. Как можно было не понять сразу? И я, Мия Шаронга, проклятая ночная старуха, это она. Кто еще может прислать птиц? Но кто же призвал ее? Зачем? Вот ведь дьявол. Главное, не дать ей войти». Тварь за окном, словно почувствовав мысли Абалу, заурчала сквозь клюв низким клекочущим голосом. В зыбком лунном свете голова птицы превратилась в изможденное, высохшее мертвое лицо. Желтые гнилые зубы выпирали из расколотой щели рта. От глухого, но сильного удара в раму задрожала и упала с полки фотография в рамке. Метнулась по стене крылатая тень. Старое стекло треснуло и осыпалось в комнату искрящимся дождем. Птица с истошным клёкотом кинулась прямо в окно, и Абалу, прижавшись мокрой от пота спиной к стене, снова увидел женщину, оборванную, чудовищно худую, со спутанными в колтун волосами. Мёртвая рвалась в дом, продираясь сквозь ощетиненную осколками раму, упрямыми толчками загоняя себя внутрь. Хриплые вздохи вырвались из ее огромного, раскрытого как клюв рта. Абалу занёс свой костыль. отчетливо понимая, что даже если попадет, то сможет лишь сбить ведьму с ног. Если бы он хоть на мгновение мог стать, как его могучие братья, Ашоси, Шанго, Агун. Он, несчастный калека, ни на что не способный урод. Ями Ашаронга легко задушит его, а за ним и Рокки. Сверху раздался грохот. По лестнице, сотрясая и ломая ступеньки, несся, казалось, доисторический мастодонт. Дверь, жалобно крякнув, сорвалась с петель, и в лунном столбе вырос Шанго с топором в руках. «Помоги!» — одними губами попросила Балу. Шанго вскинул топор, и синяя шаровая молния сорвалась с его лезвия. Сияющий ком устремился в окно, где извивалась и дергалась ведьма, но одновременно взметнулась с кровати огромная черная рука. Ладонь Рокки приняла в себя молнию Шанго. Послышалось шипение и треск, запахло гарью, словно во время лесного пожара. «Дон Рокки, что вы делаете?» Ничего не понимая, прошептала Балу. «Мы же погибнем! Не мешайте Шанго!» А ведьма уже была в комнате. Шанго кинулся к ней, по пути отшвырнув себе за спину Абалу. Но и Ями Ашаронга была мертва, и топор Шанго прошел сквозь нее, не причинив вреда. Тварь хрипло рассмеялась, взмахнула рукой, и Шанго, взвыв, упал на пол. Из его плеча, рассеченного четырьмя острыми когтями, хлынула кровь. «Всё!» — с ужасом подумала Балу, глядя на то, как белая птица, взмахнув крыльями, садится на грудь Рокки. На миг Ями обернулась. Безумные желтые глаза, огромный рот, растянутый в ухмылке. «Она убьет Рокки. Она убьет твоего брата и тебя самого. Соберись, сосредоточься, дерись, делай, что можешь». Страшным усилием воли Абалу взял себя в руки, и его аше, серебристо-стальная, холодная, острая, лезвием спорола лунный свет. Абалу знал, что это бесполезно, что он не может сражаться и убивать, как его братья, что его аше ничем не навредит той, которая давно мертва. Но отчаяние заглушило разум. И Абалу всерьез подумал, что свихнулся, когда навстречу его аше вдруг устремилась другая, сумрачно-зелёная, пронизанная нитями золотистого сияния. «Рокки? Его аше? Он Ариша?» Мощная волна двух слившихся энергий наполнила маленькую комнату мрачным лесным светом, гниловатым запахом палых листьев и плодов. Абалу понял, что аше Рокки во много раз сильнее его собственной. Он больше не видел стен знакомой бабушкиной спальни, не видел горящего лунным светом окна, вместо них стоял дождевой лес. Могучие деревья переплетались кронами высоко вверху, и ни клочка неба не было видно между этими узловатыми, опутанными петлями лиан, похожими на сцепившиеся руки ветвями. Кричали птицы. Испарения поднимались от толстенных, разорвавших землю корней, струйками плыли вверх, оседали на морщинистой коре стволов гигантов. Где-то далеко-далеко пробивался сквозь чащу яростный и бессильный визг ведьмы, хлопанье ее крыльев. Еще била светом, раскалываясь на части, изнемогающая луна. Но дождевой лес стоял спасительной стеной, и Абалу, наконец-то, выпустив из ослабевшей руки костыль, потерял сознание. «Ну что, парень, получше?» Абалу приподнялся на кровати. Тут же со стоном упал обратно. К горлу подкатила тошнота. С трудом разлепив веки, он увидел, что в комнате темно. На столе горит керосиновая лампа, а рядом в старом бабушкином кресле кто-то сидит и листает книгу. «Всё ещё ночь?» — удивился Абалу, машинально пытаясь нащупать рядом с собой костыли. «Они здесь». Длинная рука метнулась, как охотящийся удав, легко подхватила оба костыля и бережно опустила их рядом с Абалу. «Но ты бы лучше полежал еще. «Вы дали мне своей аше?» Недоверчиво спросила Балу, в упор глядя на Рокки. Тот коротко кивнул, опустил взгляд в книгу и зашелестел страницами. Абалу не сводил с него взгляда, но черный кряжистый человек, тень которого заполняла собой всю комнату, был, казалось, всецело занят чтением. «Дон Рокки, «Где мой брат?» — помедлив, спросила Балу. «Он жив?» Рокки, не поднимая глаз, кивнул в сторону. И Абалу увидел Шанго, мирно спящего на полу у стены. Плечо его было аккуратно перевязано. Убедившись, что с братом все в порядке, Абалу немного успокоился и снова уставился на огромную фигуру в кресле. Ему не нужно было присматриваться, чтобы понять. На коленях Рокки лежит орден Желтого Дятла, Монтейру Лабату. Это была старая-старая книга, затрёпанная и зачитанная до дыр и самим Абалу, и его братьями много лет назад, когда все они были детьми. Но и на бабушкину ферму эта книга попала старой, без нескольких листов в середине и с напрочь вырванным концом. Абалу усмехнулся, вспомнив о том, как всем им не давал покоя вопрос, успела ли Эмилия освободить носорога. Помнится, Агун и Шанго даже подрались, настаивая каждый на своей версии финала. Агун уверял, что носорог вырвался сам, не впутывая в свои проблемы женщину. Шанго же орал, что к носорогу прибыло подкрепление из Африки, высадилось десантом в Ресифе, и все вместе они дали этим трусам такого жару. Сам Абалу, едва получив в руки свои первые заработанные деньги за компьютерную программу для защиты банковских данных, придуманную им в 15 лет, сразу же купил книгу Лабату, чтобы узнать, наконец, чем же дело-то кончилось. «И что, узнал?» Не поднимая взгляда, спросил Рокки. «Конечно. Педриньо разогнал из пушки правительственные войска, а носорог остался на фазенде тетушки Анастазии. Дьявол, сеньор, какого чёрта?» Наступила тишина. Абалу, приподнявшись на локте, палил Рокки взглядом. Тот, казалось, окаменел в своем кресле. «Что вы делаете у меня в голове, Дон Рокки? Убирайтесь из моего ари немедленно!» Абалу собрал все силы, чтобы вытеснить из своего разума чуждую волю, так легко и спокойно проникшую в него. Но напрягать было нечего. Он чувствовал себя опустевшим сухим колебасом. Он, Абалуэе, царь выжженной земли, который всегда гордился тем, что в его ари не могут проникнуть даже самые близкие люди. Годы ушли на то, чтобы добиться этого, и вот сейчас какой-то незнакомец без труда взломал его защиту и роется в его мыслях. Еще миг Абалу находился в состоянии первобытного, ледяного ужаса. Не шевельнуться, не выговорить хоть слово он больше не мог. А затем чужое ари мягко, с неторопливым достоинством покинуло его голову. И в комнате, перебив вонь керосина, запахло дождевым лесом. Абалу рухнул на постель. Несколько раз шумно глубоко вздохнул, преодолевая тошноту. Едва справившись с позывами рвоты, хрипло спросил. «Как вы это сделали, Дон Рокки? Кто вы такой?» «Прости, парень, я не должен был», — спокойно отозвался тот. «Но я боялся надолго отпускать тебя, ты был совсем плох. Теперь, кажется, уже понемногу можно». Абалу молчал, тяжело дыша. Стараясь унять душившую его ярость, он откинулся на спину и осмотрелся. Чуть было вскочив, не бросился прочь, забыв о непослушных ногах. Потому что понял, ночь давным-давно кончилась, а в комнате темно из-за заслонивших окно растений. Деревья напоминали глухой забор. Могучие стволы стояли так близко друг к другу, что между ними нельзя было и пальца просунуть. Ветви с плотными, словно восковыми листьями, тянулись в разбитое окно, их обвивали лианы, на которых раскрылись желтые, белые и розовые розетки цветов. На сучьях красовались космы зеленоватого мха, разноцветные лишайники. Вот одна из ветвей коснулась плеча Рокки, склонившегося над книгой. Тот, не глядя, отстранил ее и побег, как живой, послушно уполз за подоконник. В комнате пахло влажной гнилью лесных испарений, сладковатым ароматом распускающихся цветов, душной сыростью. Ни одного луча света не пробивалось сквозь переплетение ветвей, сучьев и лиан. «Больше я ничего не мог сделать», — раздалось рядом, и Абалу показалось, что его мысли снова читают. Но резко повернувшись, он обнаружил, что Рокки уже отложил книгу и смотрит на него в упор. Впервые за неделю Абалу видел его глаза. Темные, как орехи, мягкие, очень спокойные. И осторожную улыбку, словно ее обладатель сомневался, стоит ли вообще улыбаться. Что-то в этих глазах смутно показалось Абалу знакомым. «Ни одна крупная птица не пробьется через такой лес», — заверил Рокки. «И цапли и ями тоже не рискнут. Переломают крылья с клювами и только». «Почему вы не позволили Шанго убить Иями? Молнии Шанго поражают даже мертвых. Он уничтожил бы ведьму, и вам не пришлось бы». Абалу осекся, увидев руку Рокки. Ту, которой он поймал молнию. Она была опалена до самого локтя и напоминала обуглившийся сук дерева. «Это просто ожог», — поймав его взгляд, пояснил Рокки. «Пройдет». «От молнии Шанго? Просто ожог? Да кто же, черт возьми, он такой?» «Чего ведьма хочет от вас, Дон Рокки?» Не дождавшись ответа, Абалу осторожно задал другой вопрос. «Как мы сами выберемся теперь из дома?» Рокки пожал плечами, помолчав, сказал. «У тебя неплохая аше, парень. Я, наверное, должен благодарить тебя. Ты сражался в одиночку сколько мог. Но как ты сумел соединить для защиты обе наши аше? Это очень сильное колдовство». «Никогда в жизни этого не умел», — честно признался Абалу. «Да ведь никто не умеет, Дон Рокки. Очень мало таких аше, которые подходят всем. У моей кровной сестры и брата такие, но лишь у них одних. Даже Шанго не все может, а я и вовсе. Я могу только насылать болезни». «Но как же тогда вышло, мальчик, что...» Глаза Рокки смотрели на Абалу в упор. «Будь я проклят, если понимаю, как это получилось». Они молчали, разглядывая друг друга, и оба думали об одном. Остальной, сверкающий, острый как бритва аше Абалу, легко слившийся воедино с другой, зеленый, светящийся, насыщенный влагой и запахом цветов. «Как бы то ни было, мы живы. Почему-то». Первым нарушил молчание Абалу. «И я зверски хочу есть». «Я тоже. Но я боялся оставить тебя одного. Что ж, пойдем глянем, что лежит на кухне». Рокки встал, прихватив лампу, и вышел из комнаты. Помедлив, Абалу тоже поднялся. Превозмогая головокружение, взялся за костыли и, стараясь не думать о том, что будет, если он грохнется на пороге, запрыгал следом. Оставаться одному в темной комнате с подступившим к окну лесом было слишком страшно. На кухне тоже царила темнота. Лампа, поставленная Рокки на стол, очертила дрожащий круг на потолке, и по углам в рассыпную бросились пауки, богомолы и гекконы. Осторожно перебравшись через деревянный порожек, Абалу неловко опустился на стул и стал наблюдать за тем, как Рокки, вскрыв пакет с тапиоковой мукой, готовит блинчики. Тот делал это на удивление сноровисто для человека с такими огромными и нескладными руками. Тапиока сыпалась на раскаленную сковороду, ни одной крупинкой не попадая на пол. Подождав с минуту, Рокки ловко переворачивал блинчики и аккуратно, один за другим, выкладывал их на керамическую тарелку. «Прямо как наша оба», — невольно восхитился Абалу. Он мог бы поклясться, что никогда прежде не встречал этого человека, но что-то неуловимо знакомое виделось Абалу в этом некрасивом профиле, слишком больших оттопыренных губах, резкой морщине на лбу, появлявшейся, когда Рокки готовился что-то сказать. Его движения возле плиты были полны почти танцевальной мягкости и легко перетекали одно в другое, как во время самбы. Ему за 50. Он читает, шевеля губами. Он сидел в тюрьме и сидел долго. Татуировки по всему телу. Я никогда в жизни его не видел, но он вскрыл мою ари, как консервную банку. Кто же он такой? Лихорадочно размышляла Балу. А Рокки, не оборачиваясь и не пытаясь заговорить, продолжал возиться с тапиокой. Наделав десятка два больших блинчиков, он открыл упаковку кокосового молока, нашел, порывшись в холодильнике, начатую банку джема из гуявы и поставил все на стол. «Спасибо, Дон Рокки», — вспомнил о вежливости Абалу. «Я совсем не умею готовить. А вы где так хорошо научились?» «Всегда умел», — ответил тот, не поднимая взгляда. Мало удивившись этой незамысловатой лжи, Абалу кивнул, доел блинчик, взял еще один Несколько минут они с Рокки увлеченно жевали наперегонки, смазывая джемом блинчики и передавая друг другу банку молока. Простые блинчики показались Абалу невероятно вкусными. Если бы он не видел своими глазами, что в них кроме тапиоки нет ничего, то решил бы, что Рокки знает какой-то секрет. Впрочем, возможно, дело было в страшном голоде и недавнем нервном напряжении. А за окном плотной стеной стоял влажный лес. Распускались цветы, лианы, шурша и скользя, как змеи, оплетали и опутывали толстые ветви, и ферма Донны Инграсии понемногу исчезала в клубке побегов, стеблей, стволов и листьев. «Что нам теперь делать, Дон Рокки?» — спросила Балу, сделав последний глоток молока и глядя на то, как тоненький побег орхидеи, протиснувшись под плохо прижатым ставнем, осторожно выпускает первую кисточку розовых соцветий. «И Ями теперь не проникнет сюда, но ведь и мы оказались в плену. В холодильнике есть какая-то еда, но ее мало. Когда мы все съедим...» Он умолк на полуслове, потому что в окно, прокинув пустую банку из-под молока, пробрался сук мангового дерева с тремя висящими между пучками листьев плодами. Рокки невозмутимо оторвал один, принялся очистить. Зеленовато-красная кожура спиралью спускалась на пол, а Балу, как заворожённый, следил за ней. «С голоду мы не умрем», — заверил его Рокки, впиваясь крепкими зубами в золотистую мякоть и едва заметно усмехаясь. «Но я не могу сидеть всю жизнь здесь», — вспылила Балу. Разве не этого ты хотел, парень?» А Балу глубоко вздохнул, положил на стол кулаки. Некоторое время молчал, затем, медленно сквозь зубы, едва сдерживая ярость, заговорил. «Дон Рокки, я не понимаю, как вы сумели взломать мою Ари. Если бы мы с вами были кровными родственниками, но ведь это не так!» Рокки, не сводя с него глаз, покачал головой. «Я благодарен вам за то, что вы спасли меня и брата. Но если вы теперь думаете, что имеете право...» «Она очуметь какая красивая, малыш. Это твоя Габриэлла. И кажется умна. Я сам ради такой женщины сделал бы все на свете». А Балу закрыл глаза. Продолжать он не мог. Горло стиснуло судорогой. Кровь билась в виски отбойным молотком. В лицо словно выплеснули стакан кипятка. Ему одновременно хотелось заплакать, убить Рокки и умереть. «Ты потерял ее с концами?» «Да». «Какой был смысл лгать?» «Впрочем...» — Абалу криво усмехнулся. «Нельзя потерять то, чего никогда не имел». «Но ведь ты ей нравился». «Это был не я, как вы знаете, и прошу вас довольно об этом. Я же не спрашиваю, как вам сиделось в тюрьме». «Кофе хочешь?» И снова эта спокойно ворчливая интонация показалась Абалу настолько знакомой, что он даже решился поднять голову и в упор взглянуть на своего собеседника. Но Рокки, случайно или намеренно, не заметив этого взгляда, поднялся и снова подошел к плите. Стоя спиной к Абалу, он достал из шкафчика, предварительно отодвинув от него проросшую из стены ветвь питанги с красными плодами, пакет кофейных зерен. Зажег газ, высыпая зерна на сковороду, сказал: «Я выпущу тебя с братом отсюда сразу же, как только вы захотите. И Ями Ашаронга вы не нужны. Она позволит вам уйти». «А вы?» Рокки не ответил, старательно встряхивая сковороду. Но Абалу упрямо продолжал. «Вы что же, останетесь здесь? В этой ловушке из леса? Надолго? Зачем? Если здесь вам грозила опасность, зачем вы вообще пришли сюда? Почему Дон Асаин так беспокоился о вас?» «Беспокоился?» «А вы не знали?» Снова вышел из себя Абалу. «У него больное сердце, ему вообще нельзя волноваться. А я его никогда не видел таким... таким... Он не знал, что с вами делать. Он, который может вылечить что угодно. Если вы пришли к Дону Асаину за лечением, то почему не позволяли себе помочь? Я давал вам свою аше раз за разом, но она словно в выгребную яму выливалась. Если вы хотели умереть... то зачем явились сюда мучить несчастного старика? Не могли покончить с жизнью где-нибудь подальше от его дома? Кем же вам приходится Дон Асаин, раз уж вы здесь?» «А тебе кем он приходится, раз уж ты здесь?» Злость захлестнула горло. Абалу враждебно уставился в темные грустные глаза человека, стоящего напротив. Это дом моей бабки, Донны Инграсии де Айока. Я ее внук, сын Яманджи. Я имею право быть здесь, ни у кого не спрашивая разрешения». «Что?» Сковородка вдруг закачалась в руке Рокки. «Мальчик, ты сын Жанаины и Ашала?» «Да, то есть нет». Абалу внезапно понял, что солгал. «Я сын Ашала, это правда, но не Жанаины. Она вырастила меня, и я зову ее матерью всю жизнь, но кровная моя мать — Нана Буруку». «Сколько тебе лет?» 28. Сковородка с грохотом упала на пол. Кофейные зерна разлетелись по плиткам. Несколько мгновений Рокки смотрел на Абалу расширившимися глазами. Затем резко повернулся и вышел из кухни, неловко зацепив плечом шкафчик. Тот жалобно скрипнул и сорвался с петли. Два плода манго один за другим упали с ветки и покатились к ногам ошарашенного Абалу. Когда полчаса спустя Абалу решился войти в спальню, Рокки, сгорбившись и свесив между колен руки, сидел на кровати в темноте. На стук костылей он не обернулся. Стоя на пороге, Абалу осторожно начал. «Дон Рокки, поверьте, я вовсе не хотел...» «Парень, ты должен уехать», — послышался хриплый, едва слышный голос. «Немедленно, пока еще не стемнело. Я уберу растения от двери, ты сможешь выйти наружу и...» «И что, Дон Рокки, я калека. На костылях я не доберусь даже до шоссе. Людей поблизости нет. Я даже не смогу вызвать такси из Баии, потому что забыл дома телефон». Специально оставил. «Вы правы». Абалу был так изумлен всем происходящим, что не мог даже злиться. «Но уехать и оставить вас и Шангу одних я не смогу, даже если захочу. А выкинуть меня вы не сумеете. Я Абалу Айе, и я смогу сделать так, что...» «Я знаю, что ты можешь сделать, и что ты уже сделал». Большая голова Рокки поднялась. Белки его глаз ярко блеснули из тьмы. «Твоя мать просила тебя об этом, не так ли?»